Вечерело. Бархатные сиреневые сумерки неторопливо опускались на берег. Суматоха, вызванная возвращением наших парней, немного улеглась, и люди готовились к празднику. На дворе манора горели костры, на которых жарились аппетитные оленьи тушки. Сновали слуги и служанки, таская кудахтающих кур. Кто-то из них ощипывал гусей, потрошил рыбу. Вечная предпраздничная суета. Уже смеркалось, когда на дворе зажгли факелы, и началось чествование вернувшихся воинов. Люди поднимали чаши, поминая павших и отдавая должное их храбрости. Пенился в кружках коварный руннарёд и отливало рубином вино из камбара. И все же, несмотря на эту веселую и шумную многоголосицу, мне было немного тревожно. Ладно, не обращайте внимания. Это не имеет отношения к празднику. Дарре, друзья! Дарре! «Присаживайся, Лексио Эльвейра», — усмехнулся я, приглашая гостя к столу. Мужчина бросил на меня быстрый взгляд, сел на лавку и осмотрелся. Рядом с ним пристроился черноволосый ребенок с большими и грустными глазами цвета спелой вишни. «Благодарю». «Угощайтесь», — показал я на стол. «Извините, чем богаты?» «Насчет стола это я так, слегка лукавил. Он разве что не ломился от угощений, несмотря на прочность здешней мебели. Блюда хоть и не такие изысканные, как в кабачке улитка, но два десятка поросят на столе стояло. Соленья, грибы, свежий хлеб, жареная рыба грудами и два оленя, которые жарились на костре. Там, кстати, гномы и обосновались. Выставили 5 бочек ретта и ждали, пока мясо дойдет до кондиции. Любят гномы оленину. Совсем как наш Олег жареных поросят и пива. «Вы ешьте, не стесняйтесь!» Эльвейра молча кивнул, положил на тарелку несколько кусков жареного мяса и пододвинул ее мальчику. Пока они утоляли голод, была возможность повнимательнее рассмотреть этого человека. Высок, строен, широк в плечах, силен, но сила рабочая, а не накачанная в тренажерном зале. На руке видны клейма невольника. Не одно, а целых 3. Лихо же его судьба бросала. Длинные русые волосы поблескивают легкой сединой. Бороду слегка подстригли, и сейчас его лицо напоминало портреты русских князей. Тех самых, которые Русь от врагов защищали. Колоритный мужик. Щеки впалые, но это дело поправимое, откормим. Руки сильные, а вот запястья неожиданно тонкие. Лексио сильно напряжен, хоть и старался казаться спокойным. Смотрел из-под лобья, прищурившись, будто в постоянном ожидании подвоха или нападения. Парни его переодели в нормальную одежду, но оружие не дали. Верное решение, мало ли что. Кто знает, чего он в жизни натерпелся. Вдруг у него помутнения бывают. Незачем своими жизнями рисковать. У нас и своих буйных хватает. Мальчик. Его зовут Эгра Муфи, что значит чумазый. Нет, он не из наших. Местный. Если быть точным, сирота из Баргаса. Черноволосый, худой. Он мне напомнил Маугли из старого мультфильма. Смотрит настороженно, как волчонок. Детской одежды среди трофеев не нашлось, и он разве что не тонет в новом наряде. Это ничего. Портные у нас есть, оденем. Не знаю почему, но Эгра боится гномов. Как только рядом оказывается кто-то из наших, он сразу прижимается к Алексею. Правда, жевать при этом не перестает. «Неплохо вы здесь устроились, парни», — сказал Алексей. Черты лица вдруг заострились и стали хищными. «Южан грабите, людей убиваете, двор, слуги. По-барски устроились. А вы чем-то недовольны?» — прищурился я. «Не мое это дело быть недовольным вашей жизнью. Каждый по себе выбирает». «Вот именно, что не ваше», — отрезал я. «Да я оправдываться перед вами не собираюсь. Насчет Мэша проясню, чтобы глупых вопросов было меньше. Это не мой двор, а капитана Стига Найера. Он является нором этих земель. Стигнор Мэш. Мы здесь гости, так же, как и вы. Неплохо вас здесь принимают. Есть за что? В набеги вместе ходите? Ты, мил человек, нас в разбойники-то не записывай, прищурился я. А то разочарую я тебя безмерно. Потом самому стыдно будет. Что будет? В рабство продашь? Или в цепи закуешь? Так я пуганый. Так, я вздохнул и даже выругался. Не вслух, конечно, а про себя. Тяжело с ним будет. С задницей чувствую. И вроде ничего странного в этом нет. Понимая, что жизнь мужика не жаловала и била частенько по самому больному, но и характер у него не подарок. Тяжелый, одним словом, характер. «В королевстве Аспиранор нет рабства», — спокойно сказал я и положил на тарелку кусок жареной свинины. «И заковывать тебя в кандалы нет необходимости. Это во-первых. Во-вторых, тебя привезли из Баргаса не за тем, чтобы продавать, а за тем, чтобы спасти. С твоими клеймами на руке, на югах верная смерть». «И во сколько мне это спасение обойдется?» — зыркнул Алексей. «Или по знакомству в слуги определишь?» «Хреновый из тебя слуга, Лексио Эльвейра. Потому что наглый, неблагодарный и людям хамишь. Без всяких позволю себе заметить тому причин. Слугами нас упрекнуть вздумал. Смешной ты, Леша. Чисто дурачок из уличного балагана. Спроси, какое жалование за свою службу получают. Потом, когда малость охолонешь, поговорим». «Земеля ты, земеля, хвостом тебя по голове!» Я поднялся, взял кружку с реттом и пошел к костру, на котором жарилась оленья туша. Рядом шумели хмельные гномы. Барри, уже изрядно окосевший, приобнял Альвара и что-то рассказывал. Еще немного, и они затянут свои старые боевые песни. На дворе Манора просто не протолкнуться. Не прошло и нескольких минут, как где-то рядом зазвучала волынка и раздались веселые крики. Присел на лавку и с удовольствием отхлебнул пиво. Кто-то из гномов отрезал мне кусок оленины. Не жизнь, а сказка. «Не помешаю!» «Садитесь, Стик Нормэш!» — улыбнулся я и подвинулся, освободив место для капитана. «Никак не привыкну к этому титулу», — сказал Наэр, опускаясь рядом со мной. «Вашим парням, капитан, он пришелся по вкусу. Ни разу не слышал, чтобы они называли вас капитаном Наэром. Величают исключительно по титулу. Стик Нормэш. Звучит?» Я усмехнулся. «Не буду спорить. Звучит. Вот и славно. Как-то все неожиданно получилось». «Чего здесь неожиданного, Норм? Аруан сам предложил. Так что все по-честному. Ему рыцарские шпоры нашего ордена и возможность спокойно жить, отомстив за смерть отца и сестры. Вам, порт Мэша, титул и рыцарское звание в обмен на очень тяжелую и опасную службу. Разве ваши парни недовольны?» «Не буду врать, не все береговое пиратство пришло в восторг. Некоторые считают, что я предал наши традиции. Даже те, кто продолжает охранять южные воды. Главное, чтобы вы сами не забывали о мечтах и желаниях, с которыми пришли в Мэш». «Я помню». «Вот и славно». «Вы странный человек, магистр. Не обижайтесь на мои слова, но я таких не встречал». «Странный? Иногда бываете излишне жестоки. Даже для меня, пирата. Иногда готовы убить свою лошадь и накормить голодного». «Лошадь?» — усмехнулся я и отхлебнул Ретта. «Нет, капитан, этого не дождетесь. Свою красавицу найду я никому не отдам, даже голодным. И забудьте о своем прошлом. Вы были пиратом, а стали Нором Мэша. Не стоит оборачиваться назад. Там нет ничего нового. Кстати, я обещал рассказать, как это капитан стал Нором Мэша, не так ли?» Все началось прошлой осенью, когда я немного оклемался после ранения. Осколок, а точнее наконечник стрелы, так и остался в теле. Иногда он здорово мешает. Особенно, когда погода меняется. Итак, после того, как я получил титул Виорнора, передо мной стало несколько задач. Самое главное – обезопасить южные земли Аспиранора от набегов южан, которые каждую осень приходили грабить наши города и селения, расположенные на побережье. Вторая – вернуть Аруану земли его отца. Такова воля короля Геральда, и с ней не поспоришь. Было два пути. Собирать армию, наступая на горло под властным мне Нором, или откладывать кампанию на весну. Аруан, несмотря на свою молодость, оказался умным парнем. Если не погибнет раньше времени, то из него получится мудрый правитель. Главное, чтобы выжил и окреп. Владение? Владение мы ему подберем. Со временем. Аруан Нормеш понимал, какими жертвами нам обойдется операция по освобождению его земель. Притом Мэш надо было не только отбить, но и удержать. Это гораздо сложнее, чем выбить нечисть. Вот он и предложил передать эти владения верному человеку, который сам без нашей помощи справится с врагами. Неожиданное, но своевременное решение. Если честно, то у меня тогда вообще мысли не было, а голова забита кучей проблем, которые требовали срочных решений. Слава богам, что рядом со мной были такие люди, как мастер Герт, мастер Вельт, Робин Кларенс и Дмитрий Воронов. Без их советов я бы просто утонул в делах и заботах. Созвав совет из рыцарей Ордена и Робина с Гертом, мы долго решали, что делать с землями Мэша. Наконец, в усмерть уставший Дмитрий, который засыпал от количества работы, предложил отдать эти земли Стигу Найру в обмен на защиту пролива Йороудар. «Что ему помешает нас предать?» – спросил тогда Герт. «Он честолюбив», – ответил Олег Синчин. «И, как это ни странно, слегка сентиментален. Дайте возможность капитану стать Нором, и он перевернет все побережье. Я поддерживаю это решение». Олег Синчин ходил с Найром в море и даже успел подружиться с этим пиратом. Было бы неверным не доверять его мнению. На то мы порешили. Разговор с капитаном Найером был непрост. К моему удивлению, он задал мне один неожиданный вопрос. Может ли он стать одним из нас? Да, капитан Стиг Найер рассчитывал на рыцарские шпоры. Зачем? Думаю, это не требует объяснений. Одно дело одинокий Нор, и совсем другое – Нор, который является рыцарем Ордена. Пока я вам рассказывал, капитан Найер жевал оленину, пил вино и смотрел, как веселятся гномы. Иногда в его взгляде мелькало нечто такое знакомое, что мне хотелось взять его за плечи и хорошенько тряхнуть, чтобы выяснить причину этой грусти. «Пожалуй, вы правы, Виорнор Серж», — вздохнул Стиг. «В прошлом нет и не может быть ничего нового». «Будьте благодарны богам, Нор Стиг, и радуйтесь жизни, пока это возможно!» «Как ваша жена Мэриан?» — сменил тему капитан. «Скоро должна родить». «А как семья Трэмп?» «Рейнор уже стал счастливым отцом». «Сын?» «Дочка. Ее назвали Ингрид», — сказал я. Стиг улыбнулся и опять уставился на огонь.